Тактический зал теперь напоминал музей. Серые стены украшали трофеи, главным образом нихонские. Пестрые знамена, замысловатые картины из веточек и камешков. Место нашлось даже для оскаленной морды пятнистого скотомутанта. Алекс не нашел подобного клыкастого зверя в банке данных. Однако Илья вынес вердикт, что нихонцы где-то изловили самого настоящего орка и укоротили того на голову. Люпус продолжал погоню за еле заметной искоркой древнего ковчега, а в тактическом зале постепенно собирался командный состав молодой корпорации «Канис». Первым появился Киргул в своем вычурном мундире темно-синего цвета, украшенном золотистыми шнурками и олиповатыми наградами. Нобл торжественно поклонился, заняв свободное место. Рядом с ним уселся Хадар, невозмутимый пилот отвечал за подразделение разведки корпорации. Ливерс коротко кивнул, впившись зубами в круглую булочку. Специалист-диверсант питался исключительно хребургерами, национальной антарской едой. Илья подмигнул своей подружке Хитоми. Алекс знал, что девушка собирается стать псионом. Причем, похоже, тут постарался именно Илья со своими историями о могучих колдунах и прочих избранных. У узкоглазой имелся слабый дар, который мог получить развитие, однако пока подтолкнуть его было некому. Немолодой мужчина с расплывчатой татуировкой на лбу, закрыв глаза, замер в кресле. Хранитель традиции Нульг послал землянину волну внимания и ожидания. К сожалению, сильный псион полностью не восстановился после проведенной инициации Алекса. Три Ошо капитана разместились маленькой обособленной группой. Каслия довольно улыбалась. Адиль бормотала очередные стишки на тему погибели порочных, а Сири послала Алексу серию мыслеобразов, не все из которых были приличными. Рис, специалист по артефактам древних, революционерка Хейла, отвечающая за авиагруппу линейного крейсера, а также сержант Хаут, командир абордажной группы, Олгер, которого Алекс пригласил из-за его знакомства с техникой первого поколения, теперь на месте были все. Тень, специалистка по взлому, тоже присутствовала здесь. Высунувшийся из технического люка на потолке дроид крутил приплюснутой головой с еле заметными бусинками окулярами. Узкоглазая девица Райкер предпочитала проводить время в капсуле полного погружения, периодически подключаясь к разнообразным роботам и корабельным системам. «Как вы уже знаете, мы недавно поймали сообщение. Кшамора повторяет его каждые 5,5 часов. Немель только что закончила расшифровку». Алекс скомандовал Искину запустить воспроизведение. Воздух в центре тактического зала слегка замерцал, формируя плоскую голопанель. Изображение демонстрировало какие-то геометрические фигуры, непонятные формулы и закорючки. Наконец картина застыла, отобразив двух обнаженных людей – мужчину и женщину. Затем панель показала морщинистую физиономию бородатого старика. Тот бодро декламировал речь. Невидимый оператор плохо знал свое дело. Иногда камера демонстрировала крупные планы, но чаще всего трибуну, на которой выступал этот деятель. Звука не было, но Искин читал по губам. Субтитры поясняли слова старикана. Правда, выражался он высокопарными банальностями, и никакой полезной информации Алекс не почерпнул. «Потомки, семя жизни, лучшие из нас, великая цель». «Нести свет» и прочая пафосная чушь. Следующий сюжет показывал группы разумных, одетых в дурацкие обтягивающие костюмы разных цветов. Люди участвовали в каком-то странном ритуале, пялились на монумент с растопыренной пятерней, на которой горел искрящийся огонь. Они с одухотворенным выражением лица держались за руки и беззвучно открывали рты. У некоторых по щекам катились слезы, а другие эмоционально размахивали руками и смеялись. Отдельные типы счастливо улыбались, что-то бросая в яркое пламя. Затем участники устроили танцы, однако на привычное землянину дрыгание действо не походило. Несколько пар медленно изгибались и кружились под неслышную музыку. Естественно, закончилось мероприятие чем-то похожим на оргию. Посрывав свои разноцветные комбинезоны, люди устроили групповушку. Экран погас, и зрители стали делиться впечатлением от увиденного. «Огнепоклонники», — разочарованно протянула Каслия. «Такой ритуал присутствует в некоторых хагданских общинах», — пояснил Нульк. «Участники клянутся безжалостно уничтожать нелюдей и тех, кто противится идее объединения. Огонь здесь символизирует очищение». «Какие же они жалкие, эти порочные», — презрительно прошипела Адиль. «Надеюсь, их ожидает мучительная смерть». «А этот здоровяк ничего», — причмокнула губами покрасневшая Хейла. «И самое главное, они живут по законам Великой Революции». «Это вряд ли», — покачал головой сержант Хаут. «Похоже, они просто дикари. Не составит труда уничтожить их всех». «С хагданцами у нас разговор короткий», — чавкая заявил Ливерс. «На борту есть две боеголовки с газом В-9. Ну, те, что нашли у нихонцев. Вскроем систему жизнеобеспечения и закачаем туда эту дрянь. Хватит и одной. У них нет нормальных медкапсул. Через 20 часов останется только спокойно войти и взять то, что нам нужно». «А почему бы с ними просто не поговорить?» — удивилась Хитоми. «Попробуй, но это, скорее всего, будет бесполезно», — снисходительно ответил Нульг.